Но не успел Меф осознать себя частью гигантского роя, как все закончилось. Они уже стояли на голом каменном склоне, на проплешине лысой горы. К старой каменной стене лепились похожие на соты дома. Улита деловито ощупала свое лицо и волосы. «Какая жалость! Обменяться телами с Дафной мне опять не удалось!» — ехидно заявила она. Арей внимательно всматривался вдаль. На дороге, ведущей от ворот поселка, появилась громоздкая телега. На телеге лежало что-то бело-серебристое, трепещущее. Сзади бодро шагали два мордатых, закованных в броню арбалетчика. «Русалку депортируют», — заметил барон Мрака. «Куда?» «Все туда же, в болото. Все равно без толку. Ночью опять вынырнет в каком-нибудь колодце и начнет колобродить». Мечник решительно отступил за большой камень. Телега с русалкой уже скрипела поблизости. «Имейте в виду, здесь мы инкогнито. Наш визит должен остаться в тайне», — объяснил мечник. «А если кто-то сильно захочет выяснить, кто мы такие?» — спросила Дафна. Арей насмешливо взглянул на нее. «На лысой горе никто не проявляет особенного любопытства. Тут каждому второму есть что утаивать. Каждый третий скрывается от закона. Каждый четвертый не может спокойно смотреть на томатный сок. Каждый пятый не имеет материального тела. Каждого шестого убивают чаще, чем раз в неделю, и ему это уже порядком надоело. Но все же сильно наглеть не стоит». Говоря это, Арей развернул к себе Дах и бесцеремонно, точно имел дело с пластилином, что-то сделал с ее лицом. Депресняк зашипел, когда Арей мимоходом коснулся его круглой морды. После дав наступила очередь Улиты и Мефа. Мефодий почувствовал, как ему больно мнут щеки. Что-то незримое, отслаивающееся и неприятное, как высохший клей, прилипло к коже. «Не пытайтесь снять! Это вторая личина!» — предупредил Арей. Меф обернулся и не узнал своих спутников. Барон Мрака был не чужд черного юмора. Дафну он превратил в молодящуюся ведьму с тонкими зеленоватыми губами и фарфоровыми зубами. В руках ведьма держала жирного, ощипанного до кожи мопса, утыканного наркоманскими иглами. Мопс пытался по-кошачьи изогнуться, но его заплывшая спина не была предназначена для таких движений, и он лишь простуженно лаял. Улита сильно высохла, вытянулась и стала похожа на королеву красоты в истощенном формате куклы Барби. Правда, на королеву, которую соперницы слегка облили серной кислотой из пузырька. Сам себя Арей превратил в горбатую бабку-ведунью, завернутую в темные тряпки. Его грозный меч стал клюкой. «Заметь, это не просто вторая личина. Это вторая личина с подстегом», — произнес барон Мрака не без гордости. — «Как это?» — спросил Меф. — «Ну, взять хоть тебя, Меф. Неопытный маг увидит просто подгулявшего мертвяка, который перепутал день с ночью. Маг более опытный, из тех, что привык не доверять глазам, подключит истинное зрение и попытается проникнуть под твою личину. И увидит, ха-ха, придунайского вампира, соскучившегося по первой положительной. А теперь тихо, больше никаких имен». Телега была уже совсем близко. Арей спокойно вышел из-за камня ей навстречу. Арбалетчики равнодушно покосились в его сторону. Зеленоволосая русалка лежала на соломе и лениво шевелила хвостом. Ей было жарко. На пахнущий сырой рыбой хвост садились мухи. «Как служится, соколики? Неделя за год, год за век?» — спросил Арей, даже не пытаясь изменить голос. Видимо, личина делала это за него. Молодой широкомордный арбалетчик вскинул на него глаза и сразу отвернулся. «Вали, бабка!» — процедил он сквозь зубы. Старуха ведунья поклонилась и, опираясь на клюку, заковыляла к поселку. Да-да, заковыляла! Именно так показалось Мефу. Несмотря на это, он нагнал Арея только у чистокола. В это время года Лысая гора выглядела неплохо. Особенно живописны были ее дворики, удаленные от широких улиц с магазинами и присутственными местами. Затененные виноградом, с пирамидальными тополями, с черепичными крышами, с цветущими яблонями, прекрасные места эти, казалось, специально были предназначены мирозданием для медленной и степенной деградации. Годы здесь проносились как дни, и если бы не бессмертие многих лысогорцев, их жизнь просвистела бы мгновенно, как скорый поезд мимо заплеванного полустанка. Над дорогой висела полоса зноя. Все, что было живого, на Лысой горе данное понятие воспринималось расплывчато, пряталось в садах или под крышами. Лишь пустые ведра проплывали к колодцу, охраняемые от вороватых соседей дрочливыми коромыслами, или воинственно хлопал крыльями на заборе, прогонявшие Василисков петух. Дважды на перекрестках попадались торговки. Прячась в тени и болтая, они нет-нет, да и бросали взгляды на столики со своим немудреным товаром. Там, на газетках, кроме семечек, обычных в этих местах, жарились на солнце сушеные глаза, пораженные грибком ногти и какая-нибудь экзотика, вроде позвоночных дисков великана, дающих силы в бою. Одна бойкая торговка выложила на газетке штук 5 пузырьков с каплями берсерка. Меф забавы ради хотел купить. Торговка уже лениво завозилась, настраиваясь, чтобы подойти к столику, но Улита вежливо сказала: «Не спеши, родной, а то успеешь. Ты видел когда-нибудь в Китае берсерков?» «Почему в Китае?» «Потому что это китайская подделка. В лучшем случае там вода из лужи». Меф разглядел пузырек и убедился, что слово «берсерк» на этикетке написано как «бирсерк». Да и русский шрифт подобран как-то стихийно, с миру по нитке, с гарнитуры по букве. Даже буква «И» клонила палочку не в ту сторону. «Неужели и сюда китайцы пролезли?» — спросил Меф с восхищением. Капли он, однако, покупать не стал. Арей едва виднелся уже в дальнем конце улицы. За все время он ни разу не обернулся и не проверил, успевают ли за ним его спутники. Когда Мефодий, Дафна и Улита подбежали, то там, где мечник мелькнул в последний раз, его уже и не было. От колодца расходились две дороги. Одна прямая, от другой разбегались многочисленные проулки. Мефодий хотел сосредоточиться и нашарить отклик сознания Арея, но кто-то предупреждающе положил руку ему на плечо. Мефодий обернулся. Ему пришлось напомнить себе, что эта молодящаяся тетка с фарфоровыми зубами — Дафна, а заплывшая, задавленная жиром собачка — депресняк. Хотя и он сам, если разобраться, выглядел как хорошо отлежавшийся мертвяк. Едва ли Даф получала наслаждение, разглядывая его. Да, что ты хотела? Не надо магии. Почему? Видишь тех двоих? Где? Дав глазами показала на две серые фигуры, прильнувшие к земле у покосившейся ограды, обвитой виноградом. Фигуры были небольшие, плоские, обмотанные тряпьем. Особого опасения у Мефа они не вызывали. «Увидел? А теперь быстро отвернись», — велела Дафна. «Зачем?» «Ты передаешь им силу. Когда ты на них смотришь, даже случайно, они тебя считывают. Не давай им касаться твоего запястья, шеи. Избегай смотреть в глаза. Ты их тревожишь. Они смутно ощущают, что ты неправильный мертвяк. От тебя исходит сила. От таких ее не скроешь. Вон как завозились. Кто они? Потом скажу. Хорошо, что не видят глубже первой личины. Но все равно чувствуют. Идем отсюда. Я знаю, где Арей. Дафна потянула его за руку по крайней дороге. Меф спиной ощущал, что обе плоские фигуры упорно ползут за ними. Полоска меча, томящегося за спиной в ножнах, обжигала ему кожу.